Перед потопом. Часть четвертая. Братья и сестры, мы с вами читаем шестую главу книги Бытия и изучаем то состояние человечества, которое предшествовало потопу. Что это было за такое состояние человечества, что стало необходимо истребить человечество? Мы говорили, что от сынов Божьих, которые составляли церковь, и от дочерей из потомства Каина начали рождаться какие-то необыкновенные люди. Это было нечто особенное, это были какие-то новые каинитяне. То есть перед потопом разразилось какое-то необыкновенное окаянство. Что это было такое, сейчас мы будем с вами читать и изучать. Шестая глава, четвертый стих. «Исполины же были на земле во дни тем и после, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим и рождали себе». Вот давайте разберем, что мы с вами прочли. Дан духовный портрет новых людей. Главнейшая их характеристика – они исполины. Исполины в данном контексте на еврейском – это ханефилим, от глагола, который имеет значение «падать» в различных значениях. Погибать, лежать, кланяться, нападать, испадать лицом, падать с неба, как, например, сатана спал. Вот тот же глагол в другой форме имеет значение «разрушать», «заставлять падать», «ниспровергать». То есть исполины, или по-еврейски нефилимы, это, во-первых, падшие. То есть представим себе, кто рождался у сынов Божьих и дочерей Каина. Рождались падшие. И второе значение слова нефилимы – это ниспровергатели, разрушители, переворотчики. Ну, мы бы сказали революционеры. Вот, не нашлось точного перевода на греческий для этого термина. Поэтому в традиционном переводе нефилимы – это на греческий гигантес или по-славянски исполины. Вот эти вот исполины или по-еврейски нефилимы упоминаются еще только один раз в Священном Писании. Когда Моисей послал разведчиков в страну Ханаан, чтобы они ее осмотрели, те вернулись и были страшно напуганы и захотели народ устрашить. Вот что они сказали. «Та страна поедает обитателей своих, и весь народ, который мы видели в ней, мужи великорослые, там же мы видели нефилимов, сынов Анака, который сам из нефилимов, и мы были в глазах своих, как маленькие кузнечики». И такие же мы были в их глазах. То есть упоминание нефилимов должно было нести с собой мистический ужас. То есть нефилимы – вот кто рождался у сынов Божьих и каинитянок. Этим именем нефилимы пугали народ во времена Моисея. Далее, еще раз читаем тот же стих. «Исполины, нефилимы, же были на земле во дни те и после, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим и рождали себе». То есть сыны Божии рождали себе. Сыны Божии думали, что они рождают себе. Вот в этом было и глубочайшее заблуждение, когда начались вот эти вот противоестественные сношения. То есть матриархальное понятие родства не проникло к сефитам. Это у каинитян было матриархальное понятие родства. То есть, ну как бы сказать, де юре сыны Божии рождали себе. Однако от сынов Божьих и каинитянок рождаются только каинитяне. Каинитянские женщины владели не только искусством обольщения, когда они умели, помните, мы говорили в прошлый раз, приятностью своей скрыть свою природу, свою сущность и то, кому они служат. Они владели не только искусством обольщения, обмана, они умели через себя передавать родство. Их дети были не по роду Сифа, но по роду Каина. Продолжаем читать 4 стих. Начну сначала и продолжу до конца. 4 стих, 6 глава. «Нефилимы же были на земле во дни те и после, когда входили сыны Божии к дочерям человеческим и рождали себе, то были исполины, которые от века человеки именитые». Это замечательный текст. Это ключ ко многим местам Писания Ветхого и Нового Завета. И мы будем изучать этот стих. «То были исполины, которые от века человеки именитые». Вот в этом контексте слово «исполины», по-гречески это все те же гиганты, по-еврейски эти исполины названы гибарим, или гибаримы – сильные, сильные. Запомним это слово, оно нам сегодня же пригодится. «Человеки, которые от века», «ашер меолам», имеется в виду «от того века, конец которого предрек Господь». Да, «не судится дух мой в человеках сих вовек». То есть исполины, которые от века, значит, от того века, допотопные. «Человеки именитые». Именитые, никак не славные, как в тексте в синодальном. Никак не знаменитые, тоже так иногда переводят. Но и в греческом, и в еврейском тексте именно именитые. Давайте вспоминать, кто был первым именитым, чьим именем было что-то названо. Первым именитым был сын Каина Енох. Первый город на земле носил имя Енох. Вот эти вот исполины, нефилимы и гибаримы, были те, кто давал имя или чьим именем было что-то названо, до того не бывшие. Вот через наречение имени устанавливается познание и власть над предметом. И при этом, смотрите, Дух Божий никак не пребывал в делах этих именитых каинитян. То есть Бога с ними нет, а они именитые. Кстати, имена их забылись, мы ни одного не знаем. Они были именитые в значении изобретатели зол. То есть перед нами духовный портрет новых людей. Они названы гигантами по силе, гибаримы, и изобретательности, именитые, в делах разрушения и падения, нефилимы. Повторю, духовный портрет новых людей. Гибаримы, то есть сильные, изобретательные, именитые, нефилимы, то есть в делах разрушения и падения, изобретательные и сильные. И вот память о них сохранилась в Священном Писании. И будем сейчас мы с вами изучать параллельные места к тому, чтобы понять все-таки, что это были за исполины. Ну, начнем с книги пророка Варуха. Эта книга сохранилась только на греческом языке. Вот прочитаю. Третья глава. «Были исполины, именитые от начала, ставшие весьма великими, сведущие в войне. Однако не их избрал Бог и не им дал путь ведения, и они погибли от того, что не имели разумения, погибли за бессоветие свое». Те, кто в книге «Бытия» называются исполины, которые от века человека именитые, у Варуха называются именитые от начала. То есть и то, и другое относится к допотопным гибаримам и нефилимам. Они были первые именитые. Сначала Енох, и за ним каинитяне, которые родились от сынов Божьих. Кстати, и после потопа будут другие именитые. Это строители Вавилона библейского. Что мы нового узнали дополнительной книги «Бытия» от пророка Варуха об этих предпотопных великанах? Чем они отличались? Прежде всего, в войне. В войне они были сведущими, а в остальном Бог не дал им путь ведения. То есть эти воины не имели разумения, из-за того и погибли. А еще они погибли из-за того качества, которое называется... Мы имеем эту книгу только на греческом языке, поэтому по-еврейски я не знаю, как называется, а по-гречески это «абулия» или «бессоветие», то есть привычка принимать решения без обдумывания и совета. Но эту черту мы как раз и видели у сынов Божьих, которые польстились на каинитянок. Помните, когда женились на каинитянках и брали, какую кто избрал? Никто ни с кем не советовался, свобода наступила перед потопом. Так, это у пророка Варуха. Теперь у Исаии и Иезекииля. У Исаии и Иезекииля есть сходный мистический сюжет. Повествуется о том, как великий грешник, это у Исаии царь Вавилонский, у Иезекииля это фараон, нисходит в ад. И он не просто нисходит в ад, а ему назначена самая нижняя часть ада. Скажу наперед, эта нижняя часть ада называется Аввадон. И вот кто же там встречает этих грешников? Читаем из пророка Иезекииля, это 32 глава. Фараон сходит в ад, и там его встречают гибаримы. «И рекут тебе первые гибаримы, во глубине пропасти будь. Кого ты лучше, сойди и поспи с необрезанными среди уязвленных мечом. Там цари языческие уснули, с исполинами павшими от века, которые сошли в ад в оружиях воинских и положили мечи свои под головы свои, и были беззаконие их на костях их. Там цари языческие получили мучение свое с нисходящими в пропасть, во глубине пропасти будь». Вот что нового мы узнали от пророка Иезекииля дополнительно о новых каенитянах, что их пребывание по смерти в самой глубокой части преисподней вместе с этим вот мистическим фараоном. Пророк Исаии мы читаем тоже о посмертной участи исполинов, только они называются там не гибаримы или не филимы, а другим термином, ну, скажу, если кто запомнит, рифаимы. В мистическом смысле, не в историческом, а в мистическом смысле, это те же самые исполины. Они встречают царя Вавилонского. Тут сейчас предварю чтением, небольшим комментарием, когда вот такой великий грешник падает в ад, ад как бы пробуждается. Почему пробуждается? Потому что до воскресения Христова участь всех усопших была одинакова. Души всех умерших уходили, мы называем это ад. Ну, по-еврейски это шеол. Потому что ад – это шеол и авадон. Так вот, души всех уходили в шеол. Однако не может с праведным быть то же, что с нечестивым, говорится в книге Бытия. И ради праведников в шеоле до воскресения Христова, то есть до посмертного воздаяния, была не мука всеобщая, но всем был дарован некий как бы покой. То есть умершие как бы не сознают. Их состояние символически обозначается как сон, успение. То есть нет еще наказания грешников, но нет и мучения праведных. То есть у пророков Иезекииля и Исаии рисуется такая картина. Какой-то великий грешник нисходит в ад, и на это время как бы пробуждаются в аду подобные им мертвецы, предподобные исполины. Здесь же упоминается у Исаии червь. Тот самый червь, как символ адского мучения. Почему червь? Невинное совершенно существо, конечно, в символическом значении. Почему червь? Червь – это как бы такой змей, который буквально ползает на чреве и персях и ест землю. То есть на символическом языке червь – это признак вечного мучения. У Марка цитируется Исаия: «Преступных Богу червь не скончается». Ну вот, нисходит царь Вавилонский, нисходит в ад. «Ад внизу огорчился, встретив тебя. Пробудились с тобою все исполины, начальствовавшие землей». Вот как каенитяне захватили землю. Исполины, начальствовавшие землей. Они пробуждают от престолов их всех царей языческих. Все, отвечая, скажут тебе: и ты пленен, как и мы, с нами сопричтен. Не зашла до ада слава твоя, многое веселье твое. Под тобою постелют гнилость и покров твой червь. Как спала с неба деница за утро восходящее, так сокрушен на земле тот, кто посылает правителей ко всем народам. Ты говорил в помышлении твоем: на небо взойду, выше звезд небесных поставлю престол мой, сяду на горах высоких, что к северу. Север в данном случае – это сторона божественного присутствия, символически. Ты говорил: взойду выше облаков, буду подобен Всевышнему. ныне же в ад снидишь, его основание земли. Все цари языческие уснули в чести, каждый в доме своем. Ты же повержен будешь в горах, как мертвец мерзкий, со многими мертвыми, иссеченными мечом, нисходящими в ад. Как риза в крови омоченная не будет чиста, так и ты не будешь чист, ибо ты землю мою погубил и народ мой избил. Да не прибудешь в вечное время семя лукавое, уготовь же чад своих на убиение грехами отца твоего». Вот кто такие допотопные исполины. Их апостол Петр называет «духи непокорившиеся». Апостол Петр – это первое послание Петра, 3 глава. Апостол Петр говорит о том, как Христос в ад сошел. Когда фараон сходил в ад, и царь Вавилонский, это было потрясение для всей преисподней. Такое потрясение, что Гибарим и Рефаим зашевелились, ненадолго пробудились и стали способны к осмысленной речи. Представим себе, чем было нисхождение Христа в ад. Об этом пишет апостол Петр. «Пробудились все и навсегда. И Христос сошел в ад как глашатай». То есть он нечто возгласил, праведников из ада вывел, а иные остались в аде навечно. Вот их апостол Петр называет «духи непокорившиеся». Читаю из апостола Петра, из послания, первое послание. «Христос единожды о грехах наших пострадал, праведный за неправедных, чтобы привести нас к Богу. Умерщвлен быв плотью, оживотворен был духом, в котором он, в темницу сойдя и духом, возгласил некогда непокорившимся, когда ожидало их Божие долготерпение во дни Ноя, пока устраивается ковчег, в котором немногие, то есть 8 душ, спаслись в воде». То есть Христос вошел в ад к духам, будучи сам в Духе Божьем, и со Словом, потому что Христос возгласил и открылся смысл жизни каждого человека и итог этой жизни. Христос, кстати сказать, именно возгласил, экерюксен, никак не проповедал. Нет, глагол кирюсы, конечно, имеет это значение проповедовать, но также возглашать. Адская обитель – это не то место, где можно проповедовать, то есть учить, уверять, сообщать осмысленные убеждения. Он именно возгласил, в этих словах открылся смысл жизни, конечный итог жизни каждого существа свободного, каждого духа, оказавшегося в преисподней. Кстати, Ноя апостол Петр тоже называет глашатай, глашатай правды. Это уже второе послание Петра. То есть те, кто при жизни не покорились, пока Ной устраивал ковчег, когда Бог долго терпел их, это допотопные нефилимы и гибаримы имеют и в аду участь без перемен. Они очнулись и услышали глашатая Христа. Спасения им нет. Вот Ной был спасен в водах потопа. Вот так праведник Христос из ада спас. А эти исполины, тогда не покорившиеся, а в аду духи, услышали от Христа и Духа Животворящего, что им Христос возгласил, им спасения не будет. Как они в воде потопа потонули, так и в воскресении Христовом им погибель. Божье долготерпение в деле спасения человека измеряется временем от грехопадения до сошествия в ад. То есть сошествие Христа в ад было бы как потоп в аде. То есть допотопные исполины в аду потонули навек. Вот это апостол Петр. Обобщим то, что мы сейчас сказали. По тому, в какую из обителей Шеола попадает душа после смерти, можно заключить о ее дальнейшей участи. Какой она будет после Христова воскресения и после всеобщего воскресения. То есть в аду есть как бы два уровня. Это я говорю о времени до сошествия Христа в ад. Это Шеол и Аввадон. И если человек попадает в Аввадон, ему спасения нет. Это сама пропасть, сама бездна. Авадон – это также имя сатаны, имя ангела бездна – это Откровение 9 глава 11 стих. То есть сатана Авадон, он и владеет Авадоном. Когда не спал с неба Деница, он стал ангелом бездны. Его ожидает длящееся в бездну падение. То есть Авадон – это движение от Бога. Авадон – это, даже нельзя сказать, место, понимаете? Это бесконечное движение от Бога, которое не может завершиться, поскольку небытия нет. Вот эта самая нижняя часть преисподней была предназначена допотопным исполинам, которых именуют Нефилимы, Гибаримы и Рифаимы. Вот. То есть для тех, кто в Авадоне, новая жизнь невозможна. Они останутся в аде и после воскресения. Исполины допотопные – это те, кто были осуждены до страшного суда. Авадон – это, как говорится в книге Иова, протока под бездну. Представляете, вот есть бездна, великолепный символический язык, вот есть бездна, уже дна нет, а есть еще протока под бездну, они всегда ниже воды. И поэтому, когда воды потопа пришли на землю, исполинам назначено быть ниже воды, то есть погибнуть от земной жизни, и после воскресения Христова им тоже быть ниже воды, быть самой нижней части преисподней. Вот мы спрашивали, что происходило на земле перед потопом. Была новая генерация людей, которых именовали исполины. Им было не выжить в водах Великого потопа, а для мертвых им бездна Авадон. То есть вот эти новые каинитяне были осуждены при жизни до страшного суда на вечную погибель. Вот кого родили сынам Божьим дочери Каина. Потоп был ужасным событием, но предпотопной было хуже. Во вражде со змеем человечество потерпело поражение. Сыны Божьи позабыли Слово Божие, которое Господь сказал змею: «Вражду положу между тобою и между женою». Удивительно. Не мужи, жены держат первую вражду со змеем. И сыны Божьи взяли себе в жены тех, кто держал вражду не со змеем. Можно ли жениться на своем враге? Да, пример есть. Вот так сыны Божии женились. Через то они потеряли сыновство от Бога, от Адама, потеряли потомство. И уже перед потопом жизни на земле не было. То есть каинитянские жены были врагами сынов Божьих. Они получили семя от сынов Божьих, эти женщины, и в утробе своей вырастили семя лукавое. И, конечно, это не было природным свойством каинского рода. Потому что Бог дал Каину знамение, и проклятие изрек и знамение. Но Бог не творит зла. Мастерство каинитянок образовать в утробе семя лукавое – это была вершина наученности во зле. Всей утробой нужно было быть от лукавого, чтобы рождать не мужу, а врагу. Женская утроба стала растить семя лукавое. Жены были активной стороной в данном случае. Вот как это ни дико звучит, они были захватчицами семени. Изнасилованными оказались сыны Божьи. В духовной брани, которая происходила перед потопом, на первом этапе шла вражда между змеем и женами. Жены из потомства Каина стали от лукавого. На втором этапе пошла вражда между ними и сынами Божьими. Взяв от мужей семя, жены стали растить семя лукавое. Это было вторым поражением в духовной брани. Весь мир, земля, осуждены на истребление. О том, что это было, будем говорить в следующий раз.